Гуру. Триумф суеты характерен для текущего времени. Но не будем триумфаторами. Наша область иная. Она поверх суетливости дня. Торжественность может помочь от суеты отвратиться. Можно делать дела, но без суетливости нудной, лишающей достоинства духа. Унизительна суетливость. Ее сестра – угодливость и ничтожество. Мелкие чувства земные не годны на пути в беспредельность.